Глава 11. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Промзона. Окрестности предела. Новая очередь хлестнула по ветвям, и я выругался. Проклятый дроид нацелился на меня. Радовало лишь то, что с системой наведения у него явно было не все в порядке, да и двигалась эта жестянка не так быстро и проворно, как могла бы. Если бы не это, все было бы совсем плохо, а так, так еще побарахтаемся, думаю. Я рванул вперед, сильно оттолкнулся ногами и, перелетев в прыжке через бревно, распластался по земле. Дроид среагировал моментально. По бревну, кроша трухлявую древесину, застучали пули, несколько просвистели в совсем уж неприятной близости. Я качнулся в сторону, выглядывая из-за своего ненадежного укрытия, и выпустил короткую очередь, целясь в сенсоры. Но если бы все было так просто. Дроид закрылся щитом и в ответ открыл огонь из всех четырех стволов. И вот это было очень близко. Не прыгни я в сторону за секунду до того, и меня бы просто нашпиговало свинцом. Кажется, идея заманить дроида в чашу, где он потеряет преимущество в мобильности, и расстрелять сенсоры, была не из лучших. Твою мать! Да что ж делать-то с этой дрянью? В отдалении прозвучал взрыв. Это еще что? Гранаты? Или у дроидов есть не только пулеметы? Если так, то это очень и очень плохо. «Алтай, что у тебя?» — в ухе послышался голос Блайза. Я снова прыгнул, уходя с линии огня дроида, и быстро оглянулся. Кажется, у этой жестянки что-то с ногами. По крайней мере, передвигается он как-то странно, полубоком и не очень быстро. Интересно, с устойчивостью у него тоже проблемы? «Все плохо!» Буркнул я в комлинк, убедившись, что между мной и дроидом осталось несколько деревьев, пробить которые маломощной пули было не под силу. Увязался дроид, пытаюсь заманить его в чашу. Я смог подорвать одного, от остальных гасимся в лесу. У них с сенсорами проблемы, только визуальные работают. Трикс говорит, что сможет сломать платформу, но ему понадобится немного времени. Так что держись. Я нервно оглянулся и скорректировал направление, снова оставляя на пути дроида побольше деревьев. «Сколько держаться-то?» «Работаю», — теперь говорил Трикс. «Мне нужно подобраться ближе к платформе. Сигнал слабый. Держитесь». «За что?» — буркнул я, скатываясь в небольшой овражек и стараясь миновать его как можно быстрее. «Сговорились они со своим «держись», что ли?» «В смысле?» — не понял Трикс. «Не обращай внимания, работай. Отбой». Где-то неподалеку застучали пулеметы. Я взглянул на проекцию. Один из оставшихся дроидов атаковал Блайза и Марго. Дис и Трикс пробирались к платформе. А вот последнего дроида видно не было, и это плохо. Я бы предпочел знать, откуда ждать нападения. В общем-то, было понятно, что помощи ждать неоткуда, и со своими проблемами придется разбираться самостоятельно. Хотя, почему самостоятельно? У меня же есть Элис. При побеге с крыши она помогла. Почему бы не задействовать помощника сейчас? «Элис, анализ ситуации и варианты выхода», — негромко скомандовал я. «Приступаю к анализу». Я аккуратно сместился в сторону и выглянул из-за куста. Тут же взвыла тревожная сирена кошачьего глаза, который засек облучение. Я прыгнул в сторону, скатываясь в ложбинку, и пулеметная очередь излохматила раскидистый куст. Я обратил внимание, что на этот раз бот вел огонь не из всех стволов, а очередь была не такой длинной. Понял, что у него проблемы с наведением и экономит боеприпасы? Анализ завершен. Сводка по противнику. Боевой дроид класса «Спайдер». Входит в состав отделения поддержки тяжелой мультиплатформы класса «Терминатор». Вооружение. 4 пехотных пулемета «Аякс». Уровень опасности 12. «Короче, Элис, это я и сам знаю, ближе к делу!» Я со всех ног мчался вниз по склону, спускаясь в распадок, по дну которого бежал ручеек. «Быстрее, быстрее! Подняться наверх, залечь и затихнуть!» Судя по поведению дроида, у данного экземпляра значительно снижена мобильность. Часть сенсоров находится в пассивном режиме. Управление материнской платформой и координация действий с воздушными дронами-разведчиками отсутствует. Рекомендация – перенести бой в местность, затрудняющую передвижение дроида, воспользоваться превосходством в мобильности и уничтожить цель, используя взрывчатку или тяжелое вооружение. Охренеть! Вот помогла так помогла, прям слов нет. И И как же я сам до этого не додумался? Почему я до сих пор не уничтожил цель, используя взрывчатку или тяжелое вооружение? Ах, да, точно, потому что у меня его нет. Гребаный помощник, блин, понадеялся. Взобравшись на склон, я упал на землю, пытаясь отдышаться и с трудом удерживаясь от того, чтобы не высказать ИИ все, что я о нем думаю. Переведя дух, я попытался уточнить запрос. «Элис, ты можешь предложить схему действий?» «Приступаю к анализу». «Ну блин!» Без активного подключения к сети зеленой зоны Элис из личности, которую сложно отличить от настоящей, превратилась просто в электронного болванчика, облегчающего управление имплантами. Даже на манере общения сказалось. Так и шпарит канцелярщиной, не хуже штабистов-тыловиков. Интересно, как много времени уйдет на ее обучение? На крыше ассистент показал себя хорошо, но в дальнейшем сильно полагаться на Элис, думаю, не стоит. По крайней мере, пока что. Поднявшись на ноги, я пошел в приседе вдоль пригорка, стараясь уйти как можно дальше от дроида и не выдать при этом свое расположение треском случайной ветки. Понемногу получалось. Сейчас я находился в паре сотен метров от куста, разделанного спайдером из пулемета. Все-таки колченогому боту не просто ковылять по зарослям. Еще немного и... Робкая надежда на то, что от дроида удастся уйти, улетучилась, когда впереди затрещали ветки, и спайдер появился на том месте, где еще несколько минут назад я кувыркался, спасаясь от огня его пулеметов. На этот раз таргет-трекеру удалось его захватить и пометить. Сканер уязвимостей разукрасил бота в разные цвета, среди которых, увы, преобладали красный и оранжевый. То есть вероятность поразить спайдера из моего оружия была практически нулевой. Зеленым светилась лишь голова, но она была слишком сложной целью. Бот старался держаться так, чтобы ее постоянно прикрывали щиты. Открыв огонь, я лишь выдам себя, и ответ не заставит долго ждать. «Внимание! Ввожу поправки в исходные данные!» Кажется, Элис все-таки недаром поглощала энергию. Все это время она в фоновом режиме искала варианты выхода из ситуации, и, кажется, что-то нашла. Исходя из характера передвижений данного дроида, особенностей модели и визуальных данных, могу сделать вывод о частичной неработоспособности сустава правой передней конечности. Считаю, что при кинетическом воздействии достаточной мощности сустав потеряет функциональность на более чем 90%, и я поморщился. С этим потоком канцелярщины надо что-то делать. Надо учить Элис лаконичности. Если она каждый раз будет мне таким образом разжевывать, долго мы с ней не проживем. «Хватит, Элис, я понял. Блайз, прием! Как вы слили бота?» Блайз отозвался не сразу. Дыхание его было тяжелым и прерывистым. Сталкер куда-то бежал. «Подорвали гранату прямо под ним. Выбили суставы и расстреляли». «Принял, спасибо». Я выругался про себя. Мог бы и сам догадаться. Правда, есть нюанс. Суставные сочленения на ногах бота закрыты броневыми щитками, сегментами шара, в который дроид трансформируется при десантировании. Прямой наводкой не попасть. Нужно как-то изловчиться. Приняв решение, я огляделся в поисках подходящего предмета. Если дроид пользуется только визуальными сенсорами, его можно попытаться обмануть. Вообще, очень хорошо, что нам попалась такая потрепанная мультиплатформа. Со свежим десантом шансов бы не было. Спайдеры оснащаются детекторами движения, тепловизорами, сканерами биологической активности и еще целым набором девайсов для обнаружения живой силы противника. Так что шхериться по кустам долго бы не вышло. Но даже лишенный большинства сенсоров и потерявший в подвижности дроид оставался серьезным противником. На его стороне была нечеловеческая реакция и меткость. Впрочем, у меня-то они теперь тоже не совсем человеческие. Отыскав массивный булыжник, я аккуратно выглянул. Дроид все так же стоял на пригорке и осматривался. Возник соблазн отработать по неподвижной цели. Но эту мысль я отверг как несостоятельную. Отсюда в поврежденную конечность не попасть, закрыто броней. Надо заставить эту тварь спуститься. Сверху у меня шансов будет больше. Дождавшись, пока бот отвернется, я размахнулся и бросил булыжник в кусты на берегу ручья. Дроид отреагировал моментально. Нелепо подпрыгнув на месте, он довернул корпус и открыл огонь из пулеметов по кустам. При этом земля под одной из его конечностей осыпалась, небольшой земляной козырек поехал вниз, бот качнулся и начал заваливаться на бок. Однако уронить эту тварь было не так-то просто. Дроид моментально трансформировался, и стальной шар покатился вниз, увлекая за собой целые водопады земли. Выругавшись, я рванул по пригорку. В сложенном состоянии спайдер видеть меня не мог, так что я мог занять более удобную позицию для стрельбы. Стальной шар, поднимая фонтан брызг, миновал ручей и выкатился на берег. Дроид перешел в боевое положение, разворачивая корпус. Интерфейс дополненной реальности расцветился подсказками имплантов. Я вскинул винтовку, наводя ствол на подсвеченный AIM-ассистентом участок и утопил спуск. Развернуться ко мне дроид не успел. Длинная очередь буквально раздробила открывшийся сустав дроида, и он завалился на бок, подставляя под огонь голову. Я тут же перенес прицел и остатком магазина разнес мозги стальному ублюдку. Заискрило, дроид задергался. Внутри у него что-то замкнуло, бот, лежа на боку, выпустил длинную очередь из левой спарки и, наконец, затих. «Алтай, что у тебя?» — послышался обеспокоенный голос Блайза. «Минус один!» — процедил я, меняя магазин и снова беря на прицел неподвижного бота, не в силах поверить, что проклятая машина смерти наконец-то обезврежена. Только сейчас я понял, насколько напряжен был все это время. Выдохнув, я начал аккуратно спускаться, не забывая смотреть по сторонам. Уничтожен техноморф. Донор. Боевой дроид класса Спайдер, управляемый зараженный ксеновирусом мультиплатформой класса Терминатор. Степень опасности 12. Вы получаете 3000 очков опыта. Получена награда 2000 кредитов. Получена награда. Расширенная схема боевых дроидов класса Спайдер. Схема загружена в память тактического анализатора. Используя расширенную схему, вы сможете более эффективно противостоять дроидам этого типа, а также извлекать из них ценные трофеи. Разблокировано достижение «Утилизатор». Прогресс достижения «Утилизатор» 1 из 10. Ранг достижения 1. Уничтожая вышедшую из-под контроля технику, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте утилизировать зараженную ксеновирусом технику и получайте бонусы от администрации. Получен бонус за разблокированное достижение – 1000 кредитов, 1000 очков опыта. Внимание! Использование множителя индекса выживаемости заблокировано администрацией. Причина – штрафные санкции. Текущий уровень – 17. До нового уровня – 10250 очков опыта. Всего на счету 15000 кредитов. Долбанный штраф. Долбанный бродяга, подставившийся под мои пули. Если бы не это, осталось бы 4 с копейками тысячи до нового уровня. Еще недавно мне было на это плевать. Но сейчас понятно, что набор уровней – один из ключей выживания на этой проклятой планете. Выше уровень – больше бонусов, больше доступного снаряжения, больше доступных заданий. Ха, вот и меня затянуло. Приблизившись к дроиду, я присмотрелся к его останкам. Ценные трофеи, говорите? И правда, имплант в режиме дополненной реальности подсветил несколько сегментов. Доступен трофей. Боеприпасы к легкому пехотному пулемету «Аякс». Совместимы со штурмовыми винтовками класса «ОСА», «Грифон», «АК-314». Доступен трофей – центральный процессор. Доступен трофей – пехотный пулемет «Аякс». Интересно. Пулеметы мне не снять, здесь нужны инструменты. А вот патроны – «ОСА» – именно то, что продал нам Сид. А патронов, как известно, бывает очень мало, мало или мало, но больше не утащить. Так что однозначно берем. Надо только выяснить, что там у остальных. «Блайз, Трикс, обстановка?» Мне никто не ответил. Зато в отдалении послышалась заполошная стрельба из пулемета, которая внезапно прервалась. А отметка дроида на тактической карте мигнула и погасла. «Минус дроид!» — послышался голос Марго. Было слышно, что она пытается подражать мне и говорить спокойно. Но ее голос был полон с трудом сдерживаемого ликования. Снайперша не удержалась и все-таки добавила. «Разнесла башку железному уроду! Одним выстрелом!» Я усмехнулся. «Молодец! Трикс, что у тебя?» «Он занят», — ответил Дис. «Работает с платформой. Я прикрываю». «Четвертый дроид». «Тишина. Как только Трикс вырубит платформу, бот отключится». «Хорошо. Давайте быстрее. Я здесь разберусь и буду двигаться к вам». Переговорив с группой, я занялся трофеями. Интерфейс услужливо подсветил защелку для обслуживания дроида на корпусе. Отжав ее, я довольно кивнул. Боеприпасов у дроида еще хватало. Быстро достав ленту с патронами, я смотал ее и уложил в рюкзак, а затем извлек из разъема процессор и пристроил его в подсумок. Бросил взгляд на пулеметы. Нет, не снять. Эх! Ладно, пора уходить. Задержался я здесь. Нельзя забывать, что где-то неподалеку шляется четвертый бот. И в этот момент взвыл кошачий глаз, а сверху раздался треск ломаемых веток. Я вскинул винтовку, одновременно отскакивая назад, выругался и нелепо прыгнул в сторону. Сверху, с пригорка, прямо на меня летел стальной шар дроида. Мать! Неловко упав, я зашипел от боли в ушибленном колене, вжал приклад в плечо и приготовился дать свой последний и очень короткий бой. Хорошо, если вообще выстрелить успею. Состязаться с боевым дроидом на короткой дистанции – заведомо провальная затея. Шар ударился о землю, подпрыгнул и на лету трансформировался в спайдера. Тактический блок на пару с AIM-ассистентом буквально сошли с ума, подсвечивая суставы бота, пулеметы, голову, но шансов не было. Даже успея я выбить боту суставы или одну из пулеметных спарок, из второй он попросту разберет меня на запчасти. Время будто замерло. Что-то закричав, я утопил спуск, пули ударили по дроиду, выбивая рикошетами искры. Правая спарка дернулась, наводясь на цель, и я понял, что это все. Вот только прошла уже секунда, а ничего не произошло. Бот не стрелял. Закончились патроны? Это было бы даже очень хорошо, если б не один момент. У меня патроны кончились тоже. Преодолев заминку, дроид рванулся вперед, взрыхлив землю конечностями, решив закончить со мной в рукопашную. Я перекатился, вскочил на ноги, лихорадочно нашаривая последний магазин. Дроид оттолкнулся конечностями от земли. В последний момент я успел отпрыгнуть. Надеяться было не на что, но просто так сдаваться было не по-моему. Однако вместо того, чтобы упруго приземлиться и ринуться на меня, бот с грохотом свалился на землю и замер. Я замер тоже, не веря своим глазам. Что происходит вообще? Поздравляем! Задание «Утилизация» выполнено. Ваша группа успешно уничтожила зараженную ксеновирусом мультиплатформу класса «Терминатор». Вы получаете награду 20 тысяч кредитов, 15 тысяч очков опыта. Уровень лояльности администрации полигона повышен. Текущий уровень – благосклонность. Уничтожая вышедшую из-под контроля технику, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте утилизировать зараженную ксеновирусом технику и получайте бонусы от администрации. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень – 18. До нового уровня – 13 250 очков опыта. Я почувствовал, как сильно дрожат у меня колени, и не в силах стоять на ногах, плюхнулся на задницу. Кажется, вступиться за Трикса было не такой уж и плохой идеей. Я посмотрел на обезвреженного бота и истерически расхохотался. Эта планета меня рано или поздно доконает. Ей-богу.